Песня ленинградской группы «Абзац», написанная руководителем группы Павлом Крусановым. Крусановым. Городской мотылек. О, как прекрасен сегодняшний день! И спорить об этом мне будет не лень, я бы проспорил хоть час и ничуть не устал. С утра было пиво и снег за окном, мне было легко покидать чужой дом, тем паче, что ночью я так сладко не спал. Утренний пьяный был страшно смешон, он подскользнулся и трахнулся лбом, а холодный асфальт и матом восславил судьбу. А через час уже, греясь в метро, я вспомнил, где видел его лицо. Это мой одноклассник, потом он пошел в ПТУ. И крайне довольный днем и собой, я скорчил рожу старушке с метлой, а она в ответ крутанула рукой у виска. Из-за спины вдруг донесся смех, ну чем же я мог рассмешить и тех? Наверное, я право, немного сошел с ума. И вот так полдня я буду шутом, а потом отыщу за углом телефон и диск, покрутив на стекле, нарисую кружки. На вечер в гости к кому-то набьюсь, меня там не ждут, не ждут, ну и пусть. И трубку брошу, услышав от боя гудки. Душа будет ждать того, чего нет, будет биться в свету, но чужой это свет, будет ждать пьедестал и корзину тюльпанов у ног. А пока что все те, с кем прощаюсь с утра, про меня забывают еще вчера. Вот так и порхаю я, городской мотылек. А вот так и порхаю я, городской мотылёк.